Нам ли, Роджер, тебе ли презирать эти простые души? Они, эти нищие духом, так ясно видели правду в тюрьмах Германии, а ты, Роджер, ты поддался обману, над тобой насмеялись, а они поняли, что ружье, которое хотят вложить им в руки, не предназначено для освобождения их родины. Они сразу почуяли западню, а ты в нее попал. Правы были они, эти нищие духом, не ты. Вот почему в будущий понедельник, в час пополудни, когда я буду лежать здесь, прижимая рукою это старое сердце, готовое разорваться от восторга и дикой боли, ружья моих добровольцев будут приветствовать в Дублине час, в который назначено исполниться священному пророчеству. Сэр Роджер приподнял голову. — Я буду с ними, милорд. Граф Дантрим грустно поглядел на него. — Увы, Роджер, в этом ты ошибаешься. Не будешь, не можешь ты быть среди них. — Не буду среди них? — Знаю то, чего я от тебя требую ужасно. — Смерть. Смерть под черным саваном, на подлой веревке, вместо смерти славных борцов с небом в очах. Но я знаю, ты принесешь эту жертву, которую я на тебя возлагаю, принесешь для блага этой родины, которую и ты любишь превыше всего. Милорд, что вы говорите? Мне страшно. Страшно, Роджер. Но неизбежно, слушай и пойми, твое присутствие среди наших солдат было бы в глазах наших врагов доказательством существования союза между нами и Германией. Прошу тебя, не усмотри в моих словах какой-то ребяческой ненависти к Германии. Мои личные симпатии должны умолкнуть, когда затронуты интересы моей страны. Если бы я считал, что в данный момент Германия может сослужить нам службу, не было бы у союза с нею более горячего защитника, чем я. Но я считаю, что в данное время такой союз мог бы только нас скомпрометировать. За какие-нибудь несчастные маузеры, бросаемые ими как подачка, ирландцы не отрекутся от великой нравственной силы, какая заключена в том, чтобы самим свергнуть угнетателей. Ногой и безоружный вышел Давид против Голиафа и поразил его, потому что это было предвещено Господом, чтобы Давид победил. Но если бы он был побежден гигантом, закованным в железо, такое поражение покрыло бы его не меньшей славой, чем одержанная победа. Та борьба, которую мы начинаем, не должна быть принижена до уровня какого-нибудь восстания марокского племени, подстроенного агентами Вильгельмштрасс. «Что должен я сделать?» — сказал сэр Роджер, и еле слышен был теперь его голос. «Ты ляжешь здесь спать. Постараешься почерпнуть во сне силы, которые понадобятся тебе для твоей Голгофы.